Глава 29. К моему глубочайшему сожалению, нормально поспать мне так и не пришлось. Часа через полтора меня разбудил сержант Несвидов. «Товарищ старший лейтенант госбезопасности, проснитесь!» Раздался у меня над духом трагический шепот. «А, что?» — спросонья пробормотал я. «Товарищ старший лейтенант, лейтенант Сотников пропал». «А, Несвидов, это ты?» «Как пропал?» «Погоди, я сейчас вылезу». «Мы мосты проверяли, и вы знаете, я сам не понял, когда его рядом не оказалось». «Так, притормози», — сказал я, потирая лицо. «Все-таки в последние три дня со сном у меня было плоховато». «Сейчас до командира дойдем и разберемся». «А может, не надо?» — грустно спросил Несвидов. «Надо». Фермера мы нашли под одним из тентов. Он спал, положив голову на карту. «Товарищ командир, у нас, похоже, проблемы». Негромко позвал я Сашу. Командир оторвал голову от своей импровизированной подушки. «А, Тоха, это ты. Что за проблемы?» И Саша широко зевнул. «Сотников пропал». «Чего?» «Вот, Несвидов расскажет». Сержант повторил свою историю. «Да, ну не дурак, а? Давай, буди люка, и с сержантом по следу пройдитесь». «Далеко пройтись?» «Пару километров хватит». «Черт, только на отдых встали, а теперь опять линять отсюда!» «Товарищ майор госбезопасности, а зачем линять?» «Не понял Несвидов». «А потому, что если этого сопляка героического поймают, хотя бы в радиусе эти 5 километров от нашей Лешки, то есть нехилый шанс на появление гостей. Так, давайте быстро в погоню». Растолкав люка, мы отправились на поиски лейтенанта. Головным шел Несвидов, я за ним, а люк составлял наш арьергард. Да вдруг из кустов раздался голос. «Стой! 17!» «Стою! 4!» Ответил я за всех. «О, молодцы! Прониклись системой!» Порадовался я. Во время развода постов я объяснил окруженцам систему числовых паролей. Паролем назначается какое-нибудь число. Запрашивающий называет произвольное число, а отвечающий — число, составляющее в сумме с запросом число-пароль. Весьма эффективная система, только в уме считать быстро надо. «Юрин, ты что ли?» «Я, товарищ старший лейтенант». «Как обстановка?» «Тихо все, только вот...» Он немного замялся. «Что такое?» «Там...» Он показал рукой на северо-запад. «Вороны каркали громко так». «Давно?» «С полчаса прошло». «А расстояние не определил?» «Ну, примерно 300 метров, может, 500 метров». «Понятно. Ну что, товарищи, пошли посмотрим». Люк молча кивнул, а Несвидов пока права голоса не имел. Пройдя 400 метров в указанном направлении, мы увидели впереди просвет между деревьями. Оставив Несвидова прикрывать тылы, мы с Люком аккуратно стали пробираться вперед. Спустя 5 минут нашим глазам открылась печальная картина. На довольно большой поляне некоторое время назад остановилась наша часть. Судя по нескольким орудийным лафетам и зарядным ящикам, артиллерийская батарея. Тут-то их немцы и накрыли. Авиацией или артиллерией из кустов мы разобрать не могли. Но крупные воронки чернели по всей поляне. Вся она была усеянными телами погибших солдат. виднелись и лошадиные трупы. «Теперь понятно, откуда вороны», — пробормотал Люк. «Похоже, что Летеха их спугнул случайно, а может и гонял, с убитых. С него станется романтика. Давай, Саня, доложим». «А Сотникова ловить?» «Да он здесь прошел минут 40 как, и направление мог выбрать любое. Я считаю, что на него охотится дело, конечно, не дохлое, но хлопотное, а главное, не очень нужное». Я связался с фермером и обрисовал ситуацию. «Артиллеристы — это хорошо. А лейтенант... да и хрен бы с ним, с тем лейтенантом. А вы там осмотритесь пока, я сейчас еще людей вам пришлю». Начальнику оперативной группы оберштурмфюреру СС Бойке. «Хай, Гитлер! В исполнении вашего указания от 16 июля 1941 года мною были произведены повторные осмотры мест боестолкновений и диверсий, имевших место в районе Минск-Заславль 10-13 июля сего года. Для проведения более тщательного анализа и реконструкции событий в каждом конкретном случае мною были привлечены к работе специалисты-криминалисты из Заславльского отдела Гехаймстатсполицай, старшей группы шарфюрер Робличка и Зихерхейсполицай, старшей группы советник Бауэр. Осмотр тел погибших солдат проводил опытный патологоанатом штабс-сарц Майгер. Перед группой специалистов была поставлена задача найти взаимосвязь между отдельными случаями, чтобы доказать либо опровергнуть данные о том, что эти нападения были совершены одной и той же группой лиц. С этой целью были произведены исследования имеющихся на телах солдат повреждений, осмотр поврежденного автотранспорта и мест боестолкновений, исследование гильз, обнаружение на местах боестолкновений и пуль, изъятых из тела погибших военнослужащих и гражданских лиц. За указанный период времени на обследованной территории произошло 7 инцидентов, связанных с нападением неустановленных лиц на военнослужащих вермахта. По факту обстрела 11 июля мотопатруля 141-го отдельного охранного батальона, тяжело ранен ефрейтор Райнеман, имеются задержанные лица из числа гражданского населения. Проводится дознание. Подрыв на мине грузовика с продовольствием, имевший место 12 июля, объясняется халатностью, проявленной при разминировании перекрестка дорог военнослужащими 173-го отдельного саперного батальона, не сумевшими своевременно обнаружить и снять мины, установленные там отходящими подразделениями Красной Армии. По остальным 5 случаям нападений установлено следующее. Характер ранений, нанесенных 10 июля рядовым Абелю и Райнерту, позволяет сделать вывод о том, что при нападении на них использовалось холодное оружие с клинком, отличающимся по форме от уставных образцов холодного оружия, состоящего на вооружении у противника. По-видимому, мы имеем дело с самодельным холодным оружием. Третий солдат мотопатруля был убит пулей, выпущенной из винтовки Мосина. Никаких признаков, свидетельствующих о нападении спецподразделения противника, на месте не имеется. Тела погибших были раздеты, а их оружие, документы и личные вещи обнаружены не были, что указывает на возможное убийство с целью ограбления. Однако, учитывая то, что на этом самом месте вскоре было совершено нападение на штабную машину 30-го пехотного полка, можно предположить, что патруль застал диверсантов в момент установки ими фугаса. Вследствие этого неизвестные и произвели нападение на солдат патруля. Обращают на себя внимание способ нападения на штабную машину. Для этой цели был использован подрыв бензобака брошенной автомашины. Обнаруженный на месте происшествия отрезок электрокабеля отличается по своим характеристикам и внешнему виду от стандартной продукции, выпускаемой в Рейхе и на заводах противника. При осмотре остатков сгоревшей автомашины обнаружены документы из Заславского УНКВД. По-видимому, и нападение, и последующая диверсия были совершены сотрудниками НКВД, сопровождавшими данную автомашину. Осмотр тел солдат 173-го отдельного саперного батальона из состава пропавшего отделения, обнаруженных на развалинах хозяйственных построек в том же районе, был сильно затруднен в связи с тем, что тела погибших сильно обгорели. Однозначно установлено лишь то, что часть солдат были застрелены из пистолета ТТ, 4 человека, часть из револьвера «Наган» 2 человека. 5 солдат поражены пулями стандартного патрона 9 мм парабеллум. Для нападения использовался, скорее всего, пистолет-пулемет МП-38. Судя по расположению гильз, стрелявший автоматчик в данном случае был один. Стоит отметить тот факт, что количество собранных гильз от пистолета-пулемета не соответствует количеству пуль. Вполне возможно, что нападавшие с целью спрятать следы нападения собрали гильзы, находившиеся на открытом месте. Один солдат был убит холодным оружием и один из винтовки Мосина. На месте происшествия также обнаружена одна гильза от пистолета ТТ, что также не соответствует количеству пуль, извлеченных из тел солдат при осмотре, и 3 гильзы от винтовки Мосина. Исходя из обстоятельств нападения, количества стрелявших и их предположительного места расположения при стрельбе, можно сделать вывод о том, что в нападении принимало участие от 3 до 5 человек. На месте происшествия также были обнаружены следы кратковременного пребывания группы людей численностью до 15 человек. Однако, ввиду неявной выраженности этих следов, сделать вывод о том, что это и были лица, напавшие на солдат 173-го отдельного саперного батальона, не представляется возможным. На земле имеется большое количество следов обуви с рисунком подошвы, характерным для строевых частей противника. Имеются также следы, оставленные прикладами огнестрельного оружия. По форме и очертанию следов это винтовки Мосина и стандартные карабины сухопутных войск Рейха. В частично сгоревшем сарае, расположенном в 30 метрах от места нападения, обнаружены остатки перевязочного материала, использованные упаковки от медикаментов и следы крови, что позволяет сделать вывод о наличии в данной группе раненых. По заключению специалистов, упаковка перевязочных средств, обнаруженная на месте нападения, им неизвестна. В армии противника не применяется. Несмотря на это, надписи на упаковке выполнены по-русски, типографским способом. Часть надписей на осколках ампул сделана по-английски. Так экспертам удалось разобрать надпись «For inject». Однако, ввиду недостаточности материала, осколки мелкие и многие фрагменты утрачены, Идентифицировать название лекарственных препаратов и их принадлежность не представляется возможным. В одном из строений обнаружены остатки формы противника. По заключению специалистов, это фрагмент летней формы частей НКВД. Указанное доказательство косвенно подтверждает версию о том, что нападение на солдат 173-го отдельного саперного батальона на штабную колонну 30-го пехотного полка Ирания на этом же месте на мотопатруль совершены одной и той же группой лиц. Такими лицами могли быть сотрудники НКВД, сопровождавшие автомашину.